со вздыбленной гривой и раздастся громовой рев. Во внешности людей, рожденных в созвездии Льва, как мужчин, так и женщин, есть что-то от их царственного собрата. Обычно у них пышные шевелюры и обманчиво ленивый взгляд, походка прямая и горделивая, с выраженной кошачьей мягкостью в движениях. В женщинах ленивая грациозность сочетается с открытой чувственностью. Во всех львах заметно желание властвовать. Они смотрят на простых смертных как бы сверху вниз. Речь львов так же нетороплива, как и их движение. Лев обожает быть центром внимания. Среди львов иногда попадаются голубоглазые люди, но отличительной особенностью людей этого знака, особенно женщин, являются карие глаза, от светлого до совсем темного оттенка, круглые по форме, со слегка вздернутыми вверх внешними уголками кошачий глаз. Цвет волос чаще темный, иногда ярко-рыжий, волосы волнистые, пышные, непослушные, оттого у львов часто как бы растрепанный вид. Львы, считая себя самыми умными, очень любят поучать всех и вся, из-за чего часто выбирают карьеру преподавателей, психиатров или политиков. И вообще, кажется, львы прекрасно научились разбираться в сложностях и перипетиях чужой жизни, только никак не могут разобраться в своей собственной. Но попробуйте им об этом сказать, и вы увидите, как страшно они на вас обидятся. Если же вы польстите им, они станут вашими лучшими друзьями. Ни на один из знаков зодиака лесть не действует так сильно, как на львов. Тщеславие Ахиллесова их пята. Львы чрезвычайно чувствительны к тому, что думают о них окружающие. Нет лучше способа завоевать расположение льва, чем похвалить его мудрость и прозорливость, или надетый на нем модный свитер. И тот, и другой комплимент они воспринимают с одинаковым удовольствием. Львы проницательны и сообразительны, они никогда не будут попусту тратить время на беспочвенные проекты и планы. Лев – отличный организатор и руководитель, он не упустит случая похвалить работника или отругать его, в зависимости от того, что тот заслуживает. Правда, и в том, и в другом случае речь его будет не лишена некоторой театральности. Щедрая царственная натура льва наилучшим образом проявляется тогда, когда он принимает гостей в собственном доме. Обилием и изысканностью блюд и напитков, убранством комнат и количеством знаменитых и высокопоставленных мужчин и роскошных женщин обед у льва больше напоминает прием в царском дворце. Так и кажется, что в следующую минуту в одну из дверей величественно вплывет Клеопатра или, на худой конец, мадам Помпадур. Затронув имена этих величайших обольстительниц всех времен и народов, мы подошли к одному из главных аспектов жизни льва — любви. Лев не мыслит своего существования без любви, вся его жизнь крутится вокруг нее. Он или только что счастливо женился, или собирается сделать это на следующей неделе, или пламенно влюблен, или только что расстался со своей любовью. В зависимости от состояния своих любовных дел, он либо сияет, как солнце, либо убит горем, словно завтра ему предстоит умереть. И эта фраза не преувеличение, когда лев расстается со своей возлюбленной или женой, гордость его так уязвлена, что, кажется, ему пришел конец. Но, ко всеобщему удовольствию, все заканчивается благополучно, лев вскоре или мирится со своей женой, возлюбленной, или находит новую и снова счастлив. Таких примирений и ссор в жизни льва несметное количество. Вот почему среди львов почти не встретишь холостяков или старых дев. Лев, будучи натурой сильной, не любит быть зависимым и полагаться на кого-либо. Наоборот, он обожает, когда люди зависят от него. Иногда, правда, он ворчит, что ему приходится делать слишком много, тогда как остальные только сидят и смотрят ему в рот. На самом деле, подобное положение чрезвычайно его устраивает. Попробуйте предложить ему свою помощь, и он тут же с негодованием ее отвергнет. Но если вы попросите помощи у него, он с радостью сделает для вас все, что вы просите. Оказание благодеяний у него в крови. С деньгами лев обращается очень свободно, иногда даже чересчур. Благодаря этому он неоднократно оказывается на грани банкротства, но всегда находит способ поправить свои дела. Лев обожает все первоклассное, роскошное и дорогостоящее. На удовольствие и развлечение он может потратить целое состояние. Лев любит делать широкие жесты и никогда не отказывает тем, кто просит у него взаймы. Да и как может царь отказать?